Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня, сейчас, на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения обязательно напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Благословит. Ну, в первую очередь мне хотелось поблагодарить наших радиослушателей за их помощь, которую они оказали, за те средства, которые они перечислили на наш монастырь. И благодаря этой помощи мы смогли подготовить пасхальные праздничные подарки для детей-сирот, инвалидов разных категорий и людей малоимущих. Благодарим вас, братья и сестры, вы многим принесли радость в эти пасхальные дни. Батюшка, сегодня, поскольку Радоница – радость для усопших, потому что в этот день в эти дни пасхальные церковь особо поминает усопших. Всех, конечно, интересует вопрос людей, а что происходит с человеком после смерти? Что произойдет со мною после смерти? И многие, наверное, задумаются над тем, почему мы видим смерть каждый день, если не своими глазами, то по телевизору или слышим по радио. Но я никак не могу себе представить, что я умру, что меня не будет. Почему так происходит? Христос воскресе. Обычно отвечаем, воистину воскресе. Этот вопрос решается так. Мы видим вокруг себя, что люди переходят в тот мир. А нам даже это не касается. Умом понимаем, что мы должны тоже перейти в духовный мир. Но душевно мы не чувствуем. Причина одна. Потому что наша душа бессмертная. Тело наше – это как футляр. Вот мы видим водолаза. Я вот в армии когда был, я одевал водолазов. И на голову одевал ему манишку и закручивал шлем, тяжелые ботинки, подошвы толстые, свинцовые. И опускал ее в воду, на дно. И, конечно, ему очень неудобно в этом комбинезоне. И на поверхности, и в воде. Но когда его освобождаешь, ему становится свободно и легко. Вот точно так же наша душа в теле. Как человек, моряк в этом комбинезоне. И когда человек освободится от тела, ему становится свободно и хорошо. Потому что душа наша создана для вечности. И человек начинает жить не тогда, когда он родился, а тогда, когда душа вышла из тела. Вот это начало жизни. А здесь мы живем, на земле. Здесь мы учимся, как правильно жить. И, конечно, тот человек, который пришел к Богу и покаялся по-настоящему, и каждый день читает Евангелие, святые книги, укрепляется в вере, молится, проводит духовную жизнь, он духовно совершенствуется, он становится добрым, мирным, скандалов не устраивает, никого не осуждает, не гневается, не злится, а всем несет только одно добро и делом, и словом, и мыслью. И человек может, живя здесь, научиться, даже чтобы мысли поганых не было. Это можно учиться, читая Евангелие, святые книги и молитву Иисусову, или акафисты, или другие молитвы. Таким путем человек духовно совершенствуется. И тот человек, который не знает Бога, веры у него нет по грехам нашим. И он постоянно укрепляется в зле, в гневе, в раздражении, в осуждении и в остальных пороках. Потому что все пороки – это болезнь нашей души, которая удаляет нас от Бога. Даже человек говорит, а я не верю, что Бог есть. Но точнее сказать, что я верю, что нет Бога. Это имеется в виду, что человек не чувствует, что в душе у него Бог. Бога нет там в душе, потому что страсти и пороки, они взяли верх, и там действительно Бога нет. И этому человеку надо поверить. А тот человек, который живет в Боге, в добре, он правильно говорит, что Бог есть. Потому что человек без Бога жить не может. И вот когда душа выйдет из тела такого человека, его кружат злые духи и будут радоваться его погибели. Но, как мы говорим, такой человек, который не раскаянный, он будет плакать кровавыми слезами, но уже время не будет дано ему для покаяния. Время здесь дано нам для покаяния, для духовного совершенствования. И вот в каком состоянии человек перейдет в тот мир, точно в таком же состоянии он будет находиться в духовном мире. Если душа человека духовно совершенствовалась и вышла из тела, ее встретят ангелы. И эту душу примут на свои руки и поселят в обители рая. Это все духовно. Тот человек, который умер без покаяния, его принимают злые духи и помещают в место темное, безотрадное. Это все зависит лично от нашей жизни. Потому что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Вот на это надо особое внимание обратить. Хотел бы человек или не хотел, а придется ему оставить этот мир. Оставляет этот мир тело, рассыпается в прах земли, а душа переходит в вечность, в духовный мир, который нам Господь приготовил. Поэтому мы должны на это особо обратить внимание. И хотя мы здесь радуемся пасхальной радости, а теперь вот сегодня Радоница, радость для тех людей, которые перешли в тот мир. Хоть родственники или близкие, знакомые вспомнили об этом человеке. И церковь молится. Даже если человек был верующий, но не совершил то, что надо, и не покаялся в полноте, и перешел в тот мир, то его берут духи злые и помещают в те места темные. И только по молитвам церкви такая душа может освободиться от этих темных вражьих сетей. Тот человек, который перешел в тот мир, он уже не может молиться за себя. Он ждет молитв родственников. Если родственники делают доброе дело за этого усопшего, потому что он не мог сам сделать, а близкие делают это, то, конечно, для него бывает радость. Поэтому человек, когда оставляет этот духовный мир, то родственники не только заказывают в монастырях, в храмах, в сорокаусты и каждый день молятся, но даже его вещи какие-то тоже отдают и просят, чтобы за него помолились. Потому что для усопшего самое главное и очень сильное – это молитва церкви, божественная литургия. И, конечно, когда читают псалтирь, поминают имя и подают милостыню. Это все идет ему на пользу. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира. 959-59-39, код Москвы 495. Также напоминаем короткий номер, на который вы можете прислать ваши смс-вопросы. 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, у нас поступил первый вопрос. Мы вас слушаем, пожалуйста. Говорите. Христос воскресе. Это Сергий из Москвы. Да, истинный воскрес. Батюшка, батюшка Амрусий, вот как бы три вопроса в одном. Вот, отойдите, пожалуйста, отойдите подальше от вашего приемника. Сейчас, секунду. Вот. Алло? Да. Сейчас я уберу это. Надо... Извините. Убрать отсюда его. Убрать. Так вот. Простите, значит, алло? Да. Вот, так вот, вопрос. Вот известно, что Господь забирает нас не от старости, допустим, и болезни, а от готовности человеческой. Вот когда человек готов, когда Господь, он там, то есть будет спасен, потому что Господь всем хочет спастись. Или же когда вот совсем уже Господь видит, что человек уже только больше нагрешит. Вот это, насколько это справедливо. Потом еще, и еще туда же вопрос. Вот скоропостижно умершие, которые, вот вроде и люди воцерковленные, вот, и как бы не успевшие покаяться, это как, это что может означать? И последний вопрос. Вот, умереть на великий праздник. Вот тоже, это ну, упрощенно, это хорошо или плохо? Простите. Спасибо, Господи. Умереть на большой праздник или в день Пасхи, это ничего не говорит. Самое главное, как умереть. Если человек на большой праздник или на Пасху умер с покаянием, и в этот день он причастился, это хорошо. Как святитель Ильян Златоуст говорит, тот человек, который достойно причастился, и в этот день он умер, то этот человек мытарство не проходит. а его душу ангелы несут не ради его подвигов, а ради той святыни, которую он в этот день принял. То есть принял в себя живого Христа. Вот это праздник. Я как-то рассказывал на радио в Владимирской области, в Струнино. В одной жене умер муж на Пасху. И она говорит соседям: «Ой, порадуйтесь со мной. Муж мой умер сегодня на Пасху. Был блудник из блудников, пьяница из пьяниц. Матом ругался, дрался. И умер на Пасху. Значит, в рай вошел». Нет. Господь говорит: в чем застану, в том буду судить. Скоропостижно человек умер. Тоже в каком состоянии? Ведь Господь выбирает человека в самую лучшую минуту жизни, когда он лучше не станет. И в этот момент Господь забирает душу человека в духовный мир. Сегодня мне одна женщина говорила: «Батюшка, у меня сынок 1,50 м и 35 кг весит, совсем больной. Как мне быть? Что мне делать?» Я говорю: первое, тебе надо во всем покаяться, чтобы никаких препятствий не было для сына. А так предать волю Божию. Я говорю: ты потом будешь только радоваться, когда увидишь, что он в обителях рая. Когда он был больной, ходил в церковь, причащался. Это прекрасно, потому что мы готовимся в духовный мир. Здесь мы временно живем. Допустим, если у кого-то болезнь большая, ну, как говорят, рак. Ведь рак надо тоже заслужить большими подвигами, потому что прекрасная возможность есть человеку все вспомнить, все продумать, все вещи раздать своими руками, чтобы после смерти не было споров, скандалов, ругани, дележки, предележки. А вот когда человек покаялся во всем, и Господь забрал его в тот духовный мир, когда он не роптал, никого не обвинял в этом. Это прекрасно. Вся наша жизнь – это только подготовка в духовный мир. Конечно, страшно бывает, когда человек не раскаянный, не готов в духовный мир и скоропостижно умирает. То есть его душу могут забрать злые духи. Конечно, в духовном мире Господь только может знать, в каком состоянии человек умер. Ведь и мы, люди, порой не знаем, не видим покаяния этого человека. Мы видим только то, что видим, а внутреннее покаяние мы не видим. Но самое главное, Господь сказал: в чем застану, в том и буду судить. Батюшка, у нас еще один звонок. Вас слушаем, говорите. Здравствуйте, отец Амвросий, отец Елизар. Христос воскресе. Поистине воскресе. Простите. Благословите Галину. Я сегодня как раз именинница. Поздравляем вас. Отец Амвросий, у меня вопрос к вам насчет Богородичной молитвы. Вот по вашему совету я начала читать по 150 раз молитву Богородицы. Ну, я человек больной, читаю лежа молитву. И не всю сразу, а вот частями, там, 30 раз, например, потом какой-то перерыв, потом еще в течение дня. И у меня такой вопрос: правильно ли это? это первое. А второе, вот вы говорили, что не нужно никогда представлять перед собой там образы какие-то. Ну и вот получается, что я не представляю ничего и так, ну, вижу окружающий предмет просто, и как-то это получается у меня тупо эта молитва. Я думаю, что-то это не очень, не совсем вот мне нравится. И последнее, я хочу спросить, вот у меня в этом году возник такой вопрос, что в Великую Пятницу и в Великую Субботу нужно ли было читать «Богородица, Дева, радуйся»? Ведь Иисус Христос был распят, как она могла радоваться? Вот, спасибо за ответ. Все. Молиться всегда можно. И Великую Пятницу, и Великую Субботу. Вот. Образы представлять нельзя. Ну, то есть имеется в виду так, что если читаем молитву Иисусу, а в уме у нас Христос, разрешается только мысленно представить крест и распято на нем Христа. Но ум свой сосредотачивать надо в слова молитвы. Вот это будет правильно. А для того, чтобы начать молиться, допустим, посмотреть на Спасителя, и наш взгляд дошел до иконы и возвратился к нам. Вот. И молитва в это время пошла. И не надо образа представлять. Так же и к Матери Божией. Посмотрели на икону Матери Божией. И мысль возвращается к нам. И мы в это время беседуем с Матерью Божией. Частями можно читать, поскольку человек немощной, да и хотя бы и был здоровый. Не всегда возможно. Ну, то есть, если прочитали половину утренних молитв, потом кто-то позвонил или кто-то пришел, вот, дали ответ, и с этой же половины дальше продолжаем молиться. Конечно, человек здоровый должен утруждать свое тело. Недаром подвижники одевали вериги по 32 килограмма или носили мешок с песком, утруждали свое тело. Но если человек не в силах, в болезнях, можно и лежа, и сидя, в любом положении, но только быть с Богом. Храни вас Бог. Батюшка, надо еще пояснить по поводу помыслов, ведь это говорят святые отцы, что нельзя себе представлять ангелов, Христа на троне, но и другие религиозные образы. Почему? Потому что наши мысли – это область, где действуют падшие духи. И мы зачастую принимаем ложь за истину, а истину можем назвать ложью. Ну, у меня знакомая одна есть. Она каждый вечер выходит и по небу смотрит звезды. А там приходит: о, сегодня я звезду видела, она хвост длинный оставила. А святые отцы запрещают. Можно только молиться, выйдя на улицу. Посмотреть на небо можно, но ждать, когда звезда начинает появляться, тут весь эфир заполнен злыми духами, падшими. А их пало очень много. Третья часть ангелов. Это тьма тьмой. Батюшка, не тысячи, нам тьма тьмой. Задали такой вопрос. Христос воскресе. Батюшка, посоветуйте, мои родители прожили вместе 27 лет. Некрещенные, трое детей. Мама впала в блуд. Мы уже взрослые. Как молиться за них? Как помочь прийти к вере? Ну, им надо объяснить, что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Поскольку у нас за 75 лет вбили в голову, что не Бог создал солнце, луну и планеты, человека, животных и весь растительный мир, а все создала природа. А природа в целом, как солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода, весь растительный мир, они неодушевленные, разума не имеют. Животные, птицы, рыбы – это одушевленные, но только один человек имеет творческий разум. Но человек не может создать мир. Надо думать всегда, а кто же так премудро, разумно создал весь мир? Человека, животных, птиц, рыб, вся природа. Только посмотреть, как мудро устроена вода. Ведь человек из 80% воды. H2O. Это же интересно. Без воды же мы не можем жить. И вообще взять любую что-то из природы, любой цветочек, ведь он же мудро устроен. Все разумно. Вот если они способны это видеть, то хорошо. Вот у меня друг с детства, сейчас ему 75 лет, Володя, из Алматы. Когда он учился в школе, поехал к дяде в Барнаул, а ему дядя сказал, что Бога нет, все создала природа. И он начитался книг, и в голове у него все это торчит. А душа-то пустая, и единственный выход у него – это каждый день пить. Я взял, набрался смелости и выслал ему книжечку «Яко с нами Бог». Только один диспут. Ну вот, прислали письмо от него. Он начал читать. Почитал немножко и бросил ее. Даже не вник. Этот человек пришел к нему, ты прочитал? Да, я прочитал немножко. Да он выбросил на мусор. Бесполезно такому человеку. Он уже стал духовно мертв. Порой такому человеку, хотя он с детства ходил в церковь со мной, явится сам Христос и скажет, я за тебя пострадал. Вот раны. А человек постоянно, когда пьет, он так удаляется от Бога. Он скажет, это нам американцы запустили что-нибудь такое. Человек не поверит. Вот, батюшка... Вера – это дар Божий. Если человек стремится к добру, Господь его приведет к вере. Вы рассказали про цветочек. Даже любой цветочек мудро устроен. Вот буквально недавно узнал такую вещь интересную. Существует такое растение, цветок, называется страстоцвет. И вот он как мудро устроен. У него есть враг в природе. Это бабочка. Определенный вид бабочки, который поедает этот цветок. Что делает эта бабочка? Она прилетает, откладывает на листок этого цветка свою личинку. Личинка вырастает в гусеницу и съедает цветок. Что делает цветок? Он на своих листочках выращивает такие же точно желтенького цвета пятнышки, объемные, очень похожие на личинку этой бабочки. Бабочка прилетает, видит уже, что личинки есть, и уже не откладывает. Улетает на другой цветок. Вот кто мог дать этому цветку, которого и мозгов-то нет, чтобы думать. Вот такую премудрость, что он на себе выращивает подобие тех личинок, чтобы этих бабочек отпугивать. Ну, еще мудрее. Вот у человека по грехам каким-то какой-то орган заболел. Если человек покаялся в этом грехе и больше не совершает, то организм сам себя лечит. Ну, допустим, у человека почки больные. Пил, курил, легкие больные. Все остальное делал. Если покаялся, перестал. Болит. А потом смотришь, сам себя организм начинает лечить. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы вас слушаем говорить. Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. И у вас тоже день ангела сегодня. Спасибо. Нет. Но у меня день ангела 23 марта. Угу. Всех разные. Вот, вы знаете, я хотела вас спросить вот о таком вопросе. По телевидению, ну, по средствам массового вещания объявили, что будет солнечное полное затмение, которое можно будет увидеть в другом конце света. Но это будет полное солнечное затмение, ведь это же знак Божий. Ведь сколько было этих знаков, сколько предупреждений, а мы никак не можем опомниться. Прости, Господи. Да, действительно, батюшка, сегодня в Австралии люди могли наблюдать полное солнечное затмение. Ну да, Господь, действительно, написано в Священном Писании, что Господь дал нам небесное светило для знамения. Но не нужно тут особо как-то, особыми какими-то, чем-то особым наделять вот это явление, как солнечное затмение. Оно происходит периодически, оно происходит по естественным причинам, когда между Землей и Солнцем встает Луна. Конечно, люди особо впечатлительные могут подумать, что это особое какое-то знамение Божие, но ведь можно и обмануться, точно так же, как и с помыслами, и с образами во время молитвы. Поэтому не придавайте этому особое значение. Когда будет явление Божие, то этого никто не сможет спутать ни с каким солнечным затмением. Это будет очевидно для всех, что это знамение от Бога. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. А Христос воскресе. Да, и всем воскресе. Раба Божия Раиса. Батюшка, скажите, пожалуйста, а умершие родственники могут за нас молиться? И можно ли их об этом просить, мысленно обращаясь к ним? Ну, у нас есть кому молиться. Матери Божией, святым. Но если человек жил праведно и перешел в тот мир, можно просить. Допустим, маму свою, она была праведная. Она молится. Сами за себя, ушедшие в тот мир, молиться не могут. Они ждут молитвы своих родственников, близких. Ну, надо еще сказать, что вот человек перешел в тот мир, он своей воли не имеет. Потому что тела нет. Можно сказать, человека нет. Только тогда будет иметь человек свою волю, когда мы все воскреснем, и наши души соединятся с телом. Вот тогда мы будем иметь свободную волю. А сейчас нет. Ну, можно сказать так. Самое главное, что многие сейчас, вот родственник умер, сразу хочется иметь общение с ним. И так все говорят: «О, я сегодня видела маму умершую. Она пришла мне, то-то говорит». Или просит кушать, или какую-то одежду просит. Усопшие не имеют таких дарований. Может ангел принять образ, допустим, мамы, и просить кушать. А может, и когда и мама сама явилась по Божьему повелению, чтобы за нее особо молились. Тогда будет огромная польза, так, когда будет молиться. Батюшка, а сейчас пока вот. Батюшка, вы вот говорите, что... Да. Говорите, что можно просить усопших родственников молиться. Но ведь мы не знаем, во святых он или нет. Ведь Так я сказал, если он вышел из этой жизни добрым. Но и это ведь по нашему рассуждению добрым, а ведь в очах Божьих... С покаянием. Божьих... Тогда может быть. Что тогда при молитве говорить? Мама, если ты обрела благодать у Бога, да, помолись за меня, да? Не, ну бывает, что вот духовный отец умер, и чадо его просит, что батюшка, помолись за меня в каких-то трудных моментах. А так мы просим Господа, Матерь Божью, святых. Вот. У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Христос воскресе. Воистину воскресе. Будьте добры, отец Амвросий, скажите, пожалуйста, ведь мы все грешные, и как же мы можем все-таки надеяться на то, что будем в раю? От чего зависит? Что от последнего покаяния? Ведь грехи мы снимаем, но все равно грешим. То есть мы привыкли грешить, и ведь Господь сказал, я пришел не праведников спасать, а грешников. Когда человек себя чувствует, что он грешник, просит Господа, чтобы он помог ему. А ведь Господь только имеет право прощать нам. Потому что Отец всю власть отдал Сыну. И Он прощает. Если мы сожалеем о своем грехопадении, каемся, просим прощения, какие-то добрые дела делаем, поклончики делаем, молитву Иисусу или Богородицу, или Евангелие, читаем книги духовные, мы стремимся, то таким людям Господь помогает. Вот на это надо обратить особое внимание, что Господь пришел спасать не праведников, а грешников. Поэтому себя считать праведником – это плохо. Как одна девушка говорит, я вот покаялась, а теперь я не чувствую с собой грехов. А почему он не чувствует? Потому что еще не начинала каяться. Поверхностно покаялась, и все. Знаете, вот как растение срезал сверху, а корни остались. И будут эти корни расти. Батюшка, допустим, полынь. Тут можно еще добавить, если позволите, что... Тут можно еще добавить к этому вот что. Что спасает нас не покаяние, и спасает, не... спасает нас Христос. Милость Божия. Милость Божия нас спасает. Поэтому действительно, вспомните евангельские слова самого Христа. То, что невозможно человеком, возможно Богу. И действительно, если бы нас спасало покаяние, ну зачем бы тогда на землю приходить Христу? Ну мы бы все покаялись и спаслись. Нет. Покаяние – это условие для получения от Бога той помощи, которую может дать только Он. Без этой помощи мы спастись не можем. А если человек покаялся, пошел опять совершил в этот день, опять покаялся. Хотя сказано, 70 раз человек падает, если кается. Тут, батюшка, к одному старцу... Чтобы грех не вошел в привычку. Это вот это самое страшное, когда грех превратится в привычку, тогда его искоренить очень сложно. И вот однажды, я помню, читал Патерик, послушник пришел к старцу и говорит, отче, я постоянно каюсь и постоянно падаю, куда я пойду, когда умру? Говорит, если тебя Бог застанет в покаянии, спасешься. Помилует, спасешься. Если в падении, погибнешь. Поэтому вот в эту рулетку нельзя играть. Нужно стремиться избавиться здесь, на земле, от страстей и пороков. Ну и, конечно, каяться, и, конечно, молиться, чтобы Господь дал в последнюю минуту покаяние. Но спасает нас не покаяние, спасает нас Христос через покаяние. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Батюшка, благословите, Христос воскресе. Воистину воскресе. Вопрос такой. Как подготавливаться к исповеди во время Светлой Седмицы? Нужно ли полностью вычитывать каноны? Или часы на Пасху? Ну, все зависит от человека. если он постился, весь пост провел в покаянных состояниях, вот, то на осмотрение духовника. Может, в этот день человек и не готовился, может допустить до причастия. Все зависит, если человек сытый, вот, он в посту, можно сказать, постился, была перемена пищи. Диету соблюдал. Да, диету соблюдал. И также он остался со страстями, с пороками, и чувствами, и мыслями. Конечно, ему надо обязательно попаститься, чтобы тело не требовало свое. Поесть, попить, поспать, удовлетворить свои страсти, чтобы плоть замерла, чтобы могла принять в себя живого Христа. Это на усмотрение духовника. Так просто, не видя человека, сказать нельзя. Батюшка, вот такой вопрос прислали. Если в твоем присутствии ругаются матом, как на это реагировать православному человеку? Кто еще ругается? Если это человек верит в Бога, но еще не пришел полностью, можно ему сказать наедине, что нельзя ругаться. А если это человек, который еще не пришел к Богу и матом ругается, если ты его обличишь, так он и себя матом отругает. Еще один вопрос. Почему смерть ближних одних людей приводит к Богу, а других отторгает от Бога? Кто? Смерть ближних одних людей. Смерть. Смерть ближних одних людей к Богу приводит. Смерть их ближних. А других людей, наоборот, уводит от Бога. Тут есть такая опасность. Человек, когда живет в этой жизни и умножает в себе грех, есть черта, через которую он переступил, и, конечно, смерть озлобит его. Он не может каяться. У него нет этого чувства. Вот я знаю такую семью, они в церковь не ходили, умерла мама, и они обратились к Богу. Покаялись и стали православными. То есть еще не перешли черту? Да. Озлобленность. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, подальше от вашего приемника. Христос воскресе. Воистину воскресе. А скажите, батюшка, вот когда дома молишься, можно класть поклоны? Или вот перед чашей, перед тем, как причаститься в церкви? Батюшка, позвольте, я как диакон отвечу на этот вопрос. Я вот как диакон особо остро реагирую на эти вещи, которые случаются перед чашей. Кто-то начинает креститься, а еще хуже, начинает перед самой чашей делать поклоны. Это категорически делать нельзя. Это если вы на безопасном расстоянии от чаши, в нескольких метрах, и никому не мешаете, сделайте поклон и перекреститесь. Когда вы подошли к чаше, лишних движений делать не надо, потому что в руках у священника тело и кровь Христова. Вы, кланяясь, можете задеть чашу, и произойти может ужасное. Священник может пролить. Это страшно. Поэтому к причастию нужно подходить спокойно, покрестившись, поклонившись заранее, назвать свое имя, открыть рот, причаститься, поцеловать подножие чаши и спокойно отойти. А еще надо сказать, что у многих вставные челюсти надо перед причастием вынимать. А почему? Потому что рожевое тело Христово, оно может остаться между зубами. Батюшка, я уж, знаете, наверное, по поводу причастия могу книгу написать по этому поводу. Люди бывают разные, но у многих подходит, либо брезгует, прямо видно, пытается человек взять тело так, чтобы не коснуться лжицы. Это грех, так нельзя. лучше вообще не подходить к такому человеку. Либо же человек подходит, стесняется открыть рот широко. Открывает только так, что священник еле-еле может туда вложить тело Христово. Вот. И масса других вещей. И уже приходится человеку, взрослому, говорить: назовите ваше имя, назвал, откройте рот. Последний раз подходила девушка. Откройте рот. Открыл такую щелочку. Шире откройте. Машет головой. Что вы ее спросили? Что не можете? Не могу. Вот приходится руками открывать рот, чтобы туда вложил священник тело и кровь Христову. Но еще поклоны в большие праздники, как воскресение Христово, вот, и большие господские праздники. В храме поклоны не делаются. Дома келейно можно делать. Особенно вот всю седмицу, как говорят, поклон не надо делать. И это бывает, что в седмицу не стал поклоны делать, и отвык от них. Ты делал поклоны в седмицу? Да. Светлые? Светлые, да. Делал. Вот, келейно. Келейно. Ну вот батюшка рассказал о своих подвигах по радио. Но это не подвиг. Ну хоть малюсенький, но подвиг. Так и не подвиг это. Это обязанность наша. У нас еще один звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, батюшка. Христос воскрес. Поистине воскрес. Скажите, пожалуйста, если человек во взрослом состоянии крестился, а дней поминовения этого святого несколько в году, как День Ангела определить? Ну, человек принял крещение, это рождение, и прям первое имя в календаре. С этим? Кстати, это ваше имя святого. А нужно ли отмечать, можно ли отмечать и все последующие праздники этого святого? Нет, твой День Ангела первый после крещения. Ясно. Батюшка, давайте вернемся к нашей основной теме. Радоница, смерть людей, усопшие. Итак, как прожить жизнь таким образом, чтобы не бояться смерти? Ведь страх смерти – это сильное состояние, которое приводит в смущение даже святых. Редкие святые, которые достигали такого, что не боялись смерти. На то, что они перешагнули черту святости. Допустим, такие люди, вот, которые телом на земле, они постоянно в молитве пребывают, и некоторые люди душой во время молитвы выходили из тела наполовину, видели духовный мир. А многие даже полностью оставляли тело и видели весь духовный мир. Видели ангелов, как они заботятся о спасении людей, видели и злых духов еще при жизни. Это по милости Божией. Потом опять входили в тело и находились в своем состоянии. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Христос воскресе. Воистину. Христос воскресе. Батюшка Амбросий, у меня к вам вопрос. Я знаю, раньше говорили, что вы жили где-то в Казахстане. Знали ли вы такого батюшку Себастьяна? Я в Казахстане никогда не жил, а жил в Сибири, Алтайский край, Кемеровская область. В армии 3 года был в Томске. Себастьяна я знал. В Казахстане он жил. Ну, запечатлеть в своем сознании сейчас нет возможности. Потому что много событий было в жизни, где я был. Я и был и около Почаева, там Иосиф был. В горах Кавказа вы жили некоторое время? Да, в горах Кавказа жил. Там встречался с монахами. жил 3 месяца недолго. Но когда человек в этой жизни проводит святую жизнь, и душа его встречается с Богом еще при жизни. А тут как раз великое смирение, он себя считает великим грешником. Я как-то говорил на радио, вот когда человек выходит где-то в доме, в сарай, в коридор, какую-то вещь взять, а это ночь, темно или вечер, и он берет какую-то вещь, ему страшно. И он хватает эту вещь и прям быстро забегает. Хотя знает, что никого здесь нет. А когда покаяться в тяжелых грехах, во всех блудных, посчитать, сколько мужчин было или женщин было, аборты, сколько было, и потом уже такой человек после исповеди выходит в коридор, у него страха нет. Он не боится, что его кто-то схватит, потому что благодать Божия покрывает и хранит, и ангел хранит этого человека. Батюшка, попросим помолиться о надежших радиослушателей о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амбросия и радиакона Елиазара, монахини Ианны, Николая, Нины, Николая, Ирины, Александра Младенца, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Виктора, Виктора, Сергия с домашними хачадами, Святослава, Нянила, Евгения, Анны, Андрея, Людмила, Вадима, Ильи, Александра, Ларисы, Любови, Александра, Филиппа, Максима, Филиппа, Валентины, Александра, Анны, Сергия, Иоанна, Петра, Алексея, Фатини с чадами, Антонины, Ларисы, Марии, Дионисия, Виталия, Лидии, Антонины, Зои, Натальи, Вадима, Ксении с младенцами, Ирины, Андрея, Евгении, Татьяны, Дмитрия, Нонны, Ларисы, Марии, Николая, Елены, Веры, Марии, Натальи, Ариадны с чадами, Лидии, Леонида, Иулии, Марины и всех православных христиан. Помоги им, Господи, спастись и в разум истины прийти. Также просим вас молиться о усопших рабов Божиих Нины, Николая, Анны, Михаила, Михаила, Николая, Пелагии, Анны, Иоанна, Михаила, Евдокии, Галины, Сергия, Льва, Тамары, Марии и Иулии, Петра, Владимира, Арсения, Анатолия, Лидии, Павла, Владимира, Евгения, Любови, Игоря, Игоря, Симеона, Варвары, Нины, Никиты, Евгения, Владимира, Владимира, Владимира, Леонида, Елены, Валентина, Антонина, Убиенной, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиенной, Михаила, Надежда, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зоя, Пелагея, Елизавета, Людмила, воинов Григория, Николая, Игнатия, игумена Давида и всех от век усопших православных христиан и Александра Параскевы. Простим, Господи, всяк совершенно вольно и невольно, и дарим Царство Небесное вечный покой. Также, батюшка, просили точный адрес, это, видимо, монастыря нашего, да? Значит, точный адрес нашего монастыря. Россия, город Иваново, индекс 153-005, улица Базисная, дом 23, Введенский женский монастырь. Батюшка, остается буквально 4 минуты для традиционного слова утешения. Ну, можно сказать так. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. И как святитель Василий Великий говорит, хорошие мысли, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел человек Бога, нашел все. Если Бога нет, пусто. Поэтому мы сейчас видим, что люди, которые достигли большого богатства, вся благая есть, а внутри пусто, уныние, отчаяние, тоска, и хотят эту пустоту чем-то заполнить, наркотиками или водкой, ничего не получается. И человек приходит в такое состояние, уныние, отчаяние, тоска, и кончает жизнь самоубийством. Особенно все люди, которые занимают первое место по богатству во всем мире. И первое место занимают по самоубийству. Если кто-то желает, чтобы в душе был мир, тишина и покой, надо набраться смелости. Бесов не надо слушать. Они обычно говорят, ну, пойдешь ты батюшке грехи говорить. Зачем? Что он о тебе подумает? Мне сегодня один человек задал такой вопрос. Батюшка, ведь сейчас в церкви всякого может быть много негативного. Да, и что отвечать этим людям? Я говорю, ответь так, что вот если человек заболел, к нему приехал врач. Мы же не спрашиваем, ты куришь, водку пьешь, ты раздражаешься, ругаешься, злишься. Больной не спрашивает его эти пороки страсти. Самое главное, чтобы он оказал помощь. И так, когда мы приходим в церковь, священнослужитель, он тоже человек. Но человек наделен властью от Бога прощать нам грехи и совершать таинство. И вот в этот момент этот человек, мы же не спрашиваем, куришь ты, водку пьешь, матом ругаешься. Самое главное — покаяться. И, конечно, враг внушает, что вот теперь о тебе все узнают. Да кому это надо? Потому что все одни и те же грехи. А вот когда человек заходит в храм, ему даже стыдно перекреститься. А вдруг кто-то увидит. А потом проходит какое-то время, он заходит, крестится на колени, становится, и ему не стыдно. Все уходит, потому что это все бесовское наваждение. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится завтра, 30 мая, по московскому времени, в 9 часов вечера. Просим ваших святых молитв. Простите. В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.